Выбор за тобой. Приехав утром в город, я решил сразу заскочить в морг, взять график дежурств. А еще было бы неплохо узнать, как сильно на меня точит зуб моя любимая начальница. В правом углу сразу от входа скреб полы самый невозмутимый и психически стабильный вид человека на планете. Уборщица обыкновенная. Тетя Маша. Иногда ее привлекали к уборке наших помещений, особенно в сезон отпусков санитаров. «Ой, Иван, тут такое!» — схватилась она за сердце при виде меня. «Что случилось, тетя Маша?» «Труп у вас пропал», — шепотом ответила она, смахнув выступивший под косыночкой в цветочек. «Мужчина какой-то». «Как пропал?» «А кто ж знает, Ванька, вот так вот живешь-живешь. Сатанисты какие-то выкрали, не иначе. Только что тут ору было, сейчас из милиции должны приехать». «Тогда попозже зайду», — попятился я. «Все равно мне выходить только завтра. Думал, расписание гляну». «Беги, беги». Меня уже трудно было удивить хоть чем-то, даже пропавшим трупом. Со своей бы жизнью разобраться. Лена была права. Надо бы оставить прошлое и начинать просто жить. Впереди ждет увлекательное путешествие под названием «Взрослая жизнь». Наверное, родители были бы рады, зная, что я счастлив. Если не решу поставить окончательный крест на поисках правды, буду цепляться за слова и обрывки воспоминаний, проигрывая их в голове снова и снова. Теперь это становилось еще и опасно. У меня пиликнул телефон. Пришло сообщение. Увидев, что это Лена, я замер на месте. «Я вернулась. Жду тебя на нашем месте в сквере. Если не готов, просто не приходи. Приму твой выбор и уеду». Я сразу вспомнил сквер, где прошло наше первое свидание, где мы попали под дождь и где впервые в груди стало тепло от того, что Лена рядом. С трудом соображая, шагнул вперед и понял, что ноги отказываются идти. Картинка вокруг плыла, как в тумане. «А как же Стас? Она что, все ему рассказала? И он ее просто так отпустил? Так быстро?» «Нет, Стас явно не из тех, кто упустит свое и так просто примет поражение. Он будет мстить. Плевать, главное, Лена теперь моя, остальное как-нибудь решим. Теперь все изменится». Сзади послышались торопливые шаги, словно кто-то пытался меня догнать. Последнее, что я помню, это удар по голове. В глазах потемнело. Сначала показалось, что земля качнулась. Но уже через секунду я лежал, горлу подступила тошнота. Надо мной нависла фигура в черном капюшоне. Нижняя половина лица была закрыта высоким воротом водолазки. Я уже набрал воздуха, чтобы закричать, но ребро ладони резко хряснуло по моему кадыку, и связь с миром отрубилась. Сквозь пелену тумана в голове я будто видел вселенский планетарий, а в мозгу пульсировали чьи-то тихие слова. «Выбор всегда за тобой».